Глава 29. Едва я положил трубку, закончив разговор с Мунро, как Девера сразу же вошла в кабинет. Возможно, она, сидя перед коммутатором, смотрела на сигнальную панель. «Ну как?» «Никаких патрулей в запретной зоне. Никто не покидал Келхэм после прибытия туда Мунро». «А что другое он может сказать, как вы думаете?» «И он ничего не заметил. Думает, что преступника надо искать не на базе». «Та же самая песня». Я кивнул. Сплошные туманные отговорки. Политика и реальный мир. Полное замешательство. «Как насчет того, чтобы поужинать?» — спросил я. «После», — ответила она. «После чего?» «У вас проблема, которую надо решить. Те самые двоюродные братья Маккинни на улице. Они ждут вас. И не одни, а с подмогой». Девера провела меня по коридору в тускло освещенную угловую комнату с окнами на двух стенах. Мейн-стрит перед зданием ведомства шерифа была пустынной. Никакого движения. Но в окно, выходившее на Т-образный перекресток, я увидел четыре фигуры. Два моих старых приятеля, плюс еще два парня такого же пошиба. Грязные, длинноволосые, обросшие шерстью, с синими татуировками. Они стояли вокруг широкой зоны, в которой встречаются две дороги. Стояли, засунув руки в карманы, подкидывая ногами комья земли и больше ничего. Моей первой реакцией было восхищение. Я был буквально потрясен. Удар головой обычно чреват серьезной травмой, особенно если этот удар нанесен мною. Но гулять и разговаривать спустя всего несколько часов после нашей стычки – это казалось мне просто невероятным. Моей последующей реакцией было раздражение по отношению к себе. Так недавно в городе, приехал в него с такой неохотой, такой уважаемой, и вот теперь приходится искать смягчающую вину обстоятельства, чтобы выйти из этого дурацкого положения. Посмотрев на Девера, я спросил: «Что, по-вашему, я должен делать?» «Вы могли бы извиниться, после чего они уйдут», — ответила она. «А какой еще у меня есть выбор?» «Вы можете дать им сначала побить себя, а потом я смогу арестовать их за неспровоцированное нападение. Мне ужас, как нравится такой поворот дела». «Они вообще не станут бить меня, если вы будете поблизости?» «Я буду находиться вне зоны видимости». «Честно говоря, мне не нравится ни первый вариант, ни второй». «Либо то, либо другое, Ричард. Выбор за вами». Я вышел на Мейн-стрит, как парень, которого я видел в каком-то старом фильме. В этом месте должна была бы звучать музыка. Я повернул направо, лицом к северу, и остановился. Эти четверо парней увидели меня. Они на мгновение удивились, а затем предчувствие наступающих событий стало разогревать их. Все четверо выстроились в линию в направлении запад-восток, выдерживая дистанцию друг от друга примерно в 4 фута. Они сделали шаг по направлению ко мне, а потом остановились и стали ждать моего приближения. Справа, позади них, на Келхэмской дороге стояли два грузовика. Один был тот самый, выкрашенный кистью, который я видел раньше. Перед ним стоял другой грузовик, примерно в таком же состоянии. Я пошел вперед, словно рыба, плывущая в сеть. Солнце стояло высоко, как и должно быть в марте, воздух прогрелся, я чувствовал, как мне припекает спину. Я шел, ощущая дорогу сквозь подошвы своих башмаков. В них ничего не было, кроме столбика четвертаков, который я наменял в кафе. Я зажал его в кулаке. $5, подготовленные для удара, это меньше того, что я потратил на телефон. Я прошел вперед и остановился, не дойдя 10 футов до выстроившихся в линию противников. Два парня, с которыми я уже имел дело, стояли слева. Молчаливый лидер-вдохновитель стоял крайним, а альфа-самец рядом с ним на второй позиции. Их носы были похожи на подгнившие баклажаны. У обоих под глазами расплылись синяки, а растрескавшиеся губы запеклись. Ни один из них не показывал готовности к бою ни стойкой, ни вызывающим взглядом. Рядом с вожаком стоял парень ростом чуть ниже остальных, а следующим за ним в строю возвышался здоровенный детина в байкерском жилете. Я посмотрел на вожака и спросил: «Так это и есть твой план?» Он не ответил. «Четверо парней, и это все?» — поинтересовался я. «А мне сказали, что вас тут не одна дюжина». Ни слова в ответ. «Как я понимаю, проблемы логистики и коммуникации оказались трудными, поэтому вы решили обойтись малыми силами, которые можно быстро собрать и быстро развернуть в боевом порядке. Такой подход и современный, и актуальный. Вам надо немедленно отправляться в Пентагон и поучаствовать в их семинарах. Вы, с вашим мышлением, будете чувствовать себя там как дома». Новый парень, второй справа, похоже, был пьян. От выпитого алкоголя у него шумело в ушах. Хмель сочился через все его поры. Я практически чувствовал этот запах. Пиво к завтраку, а может, еще и с прицепом. Прицеп. Здесь в кавычках. Алкогольный напиток, которым запивают другой алкогольный напиток. На такой диете он сидел не меньше недели, предположил я, приглядевшись к нему. А значит, реакция у него будет замедленной, а потом он озвереет и будет наносить удары, не целясь. С ним больших проблем не будет. У другого парня в байкерском жилете, похоже, были какие-то проблемы со спиной. В ее нижней части, в основании позвоночника. Я понял это потому, как он стоял, выставив таз вперед и стараясь уменьшить на него нагрузку. Возможно, какой-то разрыв или растяжение. Дюжина возможных причин. Он был сельским жителем. Возможно, взвалил на себя кипу сена или свалился с лошади. Он явно не представлял основную угрозу. Ему бы себя защитить. Один необдуманный резкий поворот, и все внутри у него может оборваться. Придется покидать поле боя шагом хромого инвалида. А к этому моменту его пьяный друг уже будет на земле. А двое других уже и так не в форме. Эту парочку я знал. И они меня знали. Вожак стоял почти напротив, чуть подавшись влево. А ведь я боец правша. Он практически жертвовал собой. Ситуация во всех отношениях в мою пользу. «Вам должно быть стыдно», — сказал я, — «что ни один из вас не выше меня ростом. Ну, хотя бы двое или трое из вас. А лучше бы все. Это было бы то, что надо». Никакого ответа. «Но план есть план. Вы долго трудились над ним?» Никакого ответа. «А вы знаете, что обычно говорят о плане в Вестпойнте?» «Что?» «У каждого в голове есть план до тех пор, пока ему не заедут по зубам». Опять никакого ответа, никакого движения. Я разжал кулак и снова положил в карман стопку обернутых бумагой четвертаков. Я не намеревался их использовать. Вынул руки из карманов и сказал: «Проблема с использованием малых сил заключается в том, что если ситуация ухудшается, то очень скоро этим силам приходится туго. Подумайте над тем, что произошло в Сомали. Поймите, вы должны были очень тщательно обдумывать свой план, решить, каким путем идти. Вы могли бы ввязаться в драку прямо сейчас, все четверо, но следующей остановкой на этом пути будет больница. Это я вам обещаю. Железная гарантия. И вы будете избиты так, как никогда до этого. Я говорю о сломанных костях. Я не могу обещать вам черепно-мозговых травм. Похоже, что кто-то уже соревновался с вами до меня и выиграл». Ни слова в ответ. «Или вы можете предпринять сейчас попытку тактического отступления, а потом найти время для того, чтобы собрать больше сил. Можете прийти через пару дней, несколько дюжин. А может, вы найдете духовое ружье вашего дедушки. Только начните поиск с обезболивающих средств». Никакого ответа, никакого словесного общения. Только плечи внезапно опустились, и ноги зашаркали по земле. «Мудрое решение», — сказал я. «Превосходящие силы — это всегда лучше. Вам действительно надо ехать в Пентагон. Вы сможете объяснить им свой подход. Вас выслушают. Они там слушают всех, кроме нас». «Мы еще вернемся», — пообещал вожак. «Буду вас ждать на этом месте», — ответил я. «Приходите, когда будете готовы». Они пошли прочь, стараясь держаться уверенно и показать свое высокомерие, пытаясь сохранить хоть какое-то достоинство. Забравшись в свои грузовики, они не упустили возможности разыграть передо мной шоу, запустив на максимум оборотов моторы, а потом с визгом шин круто развернуться на 180 градусов. Они поехали на запад, в сторону леса, по направлению к Мемфису, к Большой Земле. Некоторое время я наблюдал за ними, а потом пошел обратно в ведомство шерифа. Деверо наблюдала за всем происходящим из окна, стоя в углу той самой тускло освещенной комнаты. Для нее все увиденное было чем-то вроде немого кино. Никакого диалога. «Вы все-таки договорились с ними, и они ушли? Вы извинились? Не могу поверить в это». «Не совсем так», — ответил я. «Я пригласил их прийти в другой раз. Они обещали привезти с собой подмогу. Еще несколько дюжин». «Зачем вы это сделали?» «У вас будет больше арестованных. Это наверняка поддержит вас во время перевыборной кампании». «Да вы просто безумец». «Ну так, а как насчет того, чтобы пообедать?» «Меня уже пригласили на обед», — ответила она. «Интересно, когда?» 5 минут назад. Майор Дункан Мунро позвонил мне и пригласил отобедать с ним в Келхэмском офицерском клубе».